и там, в неведомом ее, примут с радостью, и она забудет людей жестоких с оледенелыми сердцами. Скорее бы, скорее бы. Лунные блеклые тени от деревьев, сгустки кустов по обочинам тракта, надвигающаяся ковыльная степь, как белая скатерть, темная улица Малые Минусы с бревенчатыми домами, с пятнами света в квадратных окнах, и опять дорога, степь, версты, широкая спина кучера Микулы. Начинался Минусинск сонно, дремотный, встревоженный собачьим лаем, и не успела Дарьюшка подумать, куда ее завезли, как тройка подвернула к глухим тесовым воротам, потом ворота распахнулись, как пасть зверя, и вороны, и рысаки один за другим потянулись в черную пасть по торцовому настилу и остановились. Бородатое лицо отца придвинулось к Дарьюшке, вцепилось черными глазами, пощупало. «Ну, как ты, притомилась?» «Нет. Пойдем тогда». «Куда пойдем?» «Да в дом, к Иннокентию Михайловичу, управляющий мой, отдохнем, переспим, а там Бог даст, и пароход придет». «Какой пароход?» «Россия должна подойти». «Россия?» — Дарьюшка усмехнулась. «Чудно, папаша». «Россия к нам не может подойти, это мы должны подойти к России. Это же так просто и так трудно. Каждый разбойник думает, что он подходит к России, а если разобраться, он грабит Россию, грабит мучеников, святых людей. И России он совсем не нужен, разбойник». Бородатое лицо медленно отстранилось. «Умно рассудила, как по книгам разложила. Оно так. Не все люди надобны России. Да куда от них денешься? Вот хотя бы от голодранцев, дармоедов». «Я не знаю голодранцев и дармоедов. Если такие есть, как вот поселенцы в нашей Щедринке, так в том виноваты разбойники, чиновники, губернаторы, фабриканты, купцы». И все насильники, которые грабят честных людей. И тогда честные люди, ограбленные, становятся голодранцами. «Эге-ге», — призадумался папаша, как бы со стороны приглядываясь к дочери. «Умно, умно, откуда только набралась, как овца в репьях». «Я не в репьях, вполне рассудительно», — возразила Дарьюшка, не трогаясь с нагретого места в экипаже. «Если бы я была в репьях, я бы была похожа на вас. Была бы жадной и жестокой, не ведала бы милосердия к людям, которых вы вечно мучаете. Я счастлива, что ушла из вашей меры жизни». «Вот как! В какой же ты теперь мере?» «Я говорила, в третьей». «Чушь городишь, нет, у разных мер жизни есть одна, зримая, как ты да я, да все округ». «Неправда. И волки в одной мере с овцами, и мученики с грабителем. Погодите же, узнаете скоро, кто в какой мере живет». «В каком понятии узнаете?» — Дарьюшка торжественно ответила. «Настанет день, когда с каждого спросится, как он живет. Добром или злом, тиранством или мученичеством». И тогда каждый станет лицом к солнцу, и все увидят, какое у него лицо. Никто ничего не спрячет. Григорий, прислушиваясь к разговору отца с дочерью, невольно подумал. «Она нас всех за нос водит. Дуры так не рассуждают. Просто ей надо вырваться в Красноярск, подальше от тайги, а там... Это мы еще посмотрим. На пароходе я займу отдельную каюту, и тогда...» Григорий не подумал даже, что Дарьюшка никогда не была дурой в том смысле, как он разумел, ему ли, фронтовому казачьему Исаулу, разбираться в тонкостях психического расстройства. «Ну, а мое лицо какое?» — глухо, словно по принуждению поинтересовался отец, кося глазом на молчаливо торчащего долговязого Григория. «Что на моем лице пропечатается?» «Лихоимство и жадность», — спокойно ответила Дарьюшка. «Вам все мало. Миллион мало, 2 миллиона опять мало. А рядом люди нищие и бедные, как поселенцы в Шадринке, и вы их никогда не видите, потому что душа из жадности и жестокости.